Я вошел без стука и аккуратно прикрыл за собой дверь. Рев ручья слышался и в доме, заглушая негромкие звуки моих шагов. В гостиной никого не было, но из открытой двери кабинета падал луч света. Подойдя ближе, я смог расслышать голос Джин. «Мне это не нравится. Если миссис Бродхерст потребовались эти вещи, она могла бы сама попросить меня. Уверен, она просто не хотела вас беспокоить. Но я не могу не беспокоиться. Зачем ей в больнице понадобились деловые бумаги и пистолеты? Полагаю, она хочет привести в порядок дела на случай, если с ней что-нибудь случится. Неужели она хочет покончить жизнь самоубийством?» Чуть слышно пролепетала Джин. «Ну, я искренне надеюсь, что нет». «Тогда зачем же ей пистолеты?» «Она не сказала. Мне просто хочется сделать ей приятное. В конце концов, мы с ней деловые партнеры, и все равно, по-моему, я не должна. Но она же только что сама мне звонила. Тогда я ей сейчас перезвоню. Лучше этого не делать». В его голосе прозвучала угроза. Послышалась какая-то возня, и затем женский вскрик. Я вошел в кабинет. Джин, бледная, тяжело дышащая, распласталась на кожаной кушетке. Над ней с телефонной трубкой в руке навис Килпатрик. «Лучше бы вы нашли кого-нибудь одинаковой с вами категории», — произнес я. Он дернулся, точно собираясь на меня наброситься. Я ждал этого, и, наверное, он это почувствовал. От лица его отхлынула кровь, больные вены опали, стали похожи на ссадины. Он стыдливо скривил в улыбке губы, но выражение его покрасневших глаз не изменилось, в них по-прежнему таился какой-то страх. «Мы с Джин немного поспорили, ничего серьезного». Она поднялась, поправляя юбку. «Нет, это серьезно, даже очень, он пихнул меня на кушетку, а сам хочет забрать кое-какие вещи миссис Бродхерст». Она показала на черный портфель, прислоненный к письменному столу. Я взял его в руки. «Мне он нужен», — сказал Килпатрик. «Он принадлежит мне. Ну, когда-нибудь вы, может быть, его и получите». Он потянулся к портфелю, но я перекинул его от него подальше, одновременно толкнув противника плечом. Килпатрик отлетел назад, сильно ударился о стену и, весь изогнувшись, замер. Казалось, он висит на гвозде. Я похлопал его по карманам, оружия не нашел и отошел назад. Несколько секунд на лице Килпатрика лежала печать глубочайшего разочарования. Такое же выражение я поймал на его лице и накануне. Для него все рушилось, и поправить уже ничего было нельзя. «Я этого так не оставлю. И все расскажу шерифу», — произнес он. «Валяйте, это будет интересно узнать. Особенно ему, о ваших отношениях с миссис Бродхерст. Если вас интересует правда, то я ее лучший друг. Я много лет вел ее дела, а она называет это выкачиванием денег». Килпатрик изобразил удивление. «Она так сказала?» «Да, она употребила именно это слово». «А что, оно вам не нравится?» Он все еще стоял у стены. Его светло-каштановые волосы, потемневшие от пота, спадали на большой лоб, который пошел красными пятнами. Килпатрик аккуратно одними пальцами откинул волосы назад, будто аккуратный вид мог что-то изменить. «Да, Элизабет меня разочаровала», — сказал он. «Мне казалось, она более разумна и более благодарна. Что вы хотите? Вот они, женщины». Он взглянул на меня, селись понять, как я отреагировал на его пробный шар, и не сойдемся ли мы с ним на антифеминистской платформе. «Да, она оказалась неблагодарной», — ответил я, — «неблагодарной за то, что вы шантажировали ее и заставили расстаться с ее землей. Женщины ужасно неблагодарные существа». Мои слова показались ему слишком несправедливыми, и он не мог сдержаться. В его глазах появилось выражение горечи, и он заговорил совершенно другим тоном. «Я всегда держался в рамках закона. А вот о ней этого не скажешь. Обо мне она готова наплести бог знает что, но о своих-то подвигах помалкивает. А что она сделала?» Зря я задал последний вопрос. Килпатрик вспомнил об осторожности. Ну, пожалуй, я не буду отвечать. Тогда отвечу я. Миссис Бродхерст застрелила мужа, а вы, вероятно, подтолкнули ее к убийству. Ну, в этом деле вы замешаны точно, это неправда. Разве не вы сообщили ей о том, что Лео заказал билеты на теплоход до Гавайских островов? И разве не из-за этих билетов вспыхнула последняя ссора? Наши взгляды встретились, он внимательно посмотрел на меня и отвел глаза. Я думал, он собирается бежать вместе с моей женой. К тому времени жена уже вас бросила. Я надеялся, что она вернется. Если бы вам удалось чужими руками устранить Лео, да? Это не входило в мои планы, ответил он. Неужели? Вы спровоцировали ссору между супругами Бродхерст и в ту ночь наблюдали за горным домиком, чтобы посмотреть, чем она закончится. Вы видели выстрел или, по крайней мере, слышали его, а потом, убедившись, что Лео остался жив, добили его ножом. Я совершенно точно этого не делал. Тогда это сделал кто-то другой. Но на месте преступления вы были. Этого вы не станете отрицать. Я отрицаю это сейчас. Я не стрелял в него, не добивал ножом. Тогда скажите, что же вы делали? Я оказался случайным свидетелем, вот и все. Я расхохотался ему в лицо, хотя мне было отнюдь не весело. Мне всегда было противно наблюдать, как человек, даже такой, как Килпатрик, запутывается все больше и больше. Ну что ж, мистер случайный свидетель, что же случилось потом? Мне кажется, вы все знаете не хуже меня. Но от меня вы ничего не услышите. Если вы действительно такой сообразительный, каким себе кажетесь, то вы еще придете ко мне, но это в будущем. А пока я хочу получить свой портфель. Ну, для этого вам придется его у меня отнять. Он поглядел мне в лицо, словно обдумывая мое предложение. Но и жажда борьбы, и надежда постепенно покидали его. Удача отвернулась от него, и он, кажется, осознал это. Он повернулся, дошел до входной двери, и прежде чем на прощание ею хлопнуть, крикнул: «Подождите, я еще добьюсь, чтобы вас выселили из города». Ко мне подошла Джин. Она двигалась, выставив вперед руки, точно шла в темноте по незнакомому месту. «Это все правда?» «Что все?» «Все, что вы говорили об Элизабет?» «Боюсь, что да». Она взяла меня за руку, и я ощутил ее вес. «Я больше не могу».